Клад кисы Воробьянинова. Еще один любопытный факт. Исследователи считают, что именно Стахеев стал прототипом незабвенного Ипполита Матвеевича, одного из главных персонажей знаменитого романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «12 стульев». Вот отрывок из статьи из журнала «Московское наследие», номер 9, 2009 год. Стахеев был прототипом кисы Воробьянинова. Перед Первой мировой войной он уехал с семьей во Францию. Много играл в казино, в Монте-Карло. После 1918 года, когда все состояние Стахеева было национализировано, он вернулся в Москву, чтобы забрать из тайника своего дома набасманное серебро и какие-то другие ценности, но был задержан ГПУ. Стахеев на допросе предложил Дзержинскому сделку. Он говорит, где в доме спрятаны ценности, а ему назначают пенсию или дают возможность уехать. Дзержинский принял условия бывшего промышленника. Говорили, что Стахеев до конца своих дней, им повезло умереть до 1937 года, получал пенсию, а на часть найденных сокровищ был построен дом культуры железнодорожников на нынешней Комсомольской площади. Об этой истории узнали журналисты железнодорожной газеты «Гудок», Петров и Ильф. Рассказывали, что авторы «12 стульев» взяли интервью у Николая Дмитрича, которое, к сожалению, полностью не вошло в окончательную версию романа. В уничтоженных цензурой кусках рассказывалось о детстве предводителя дворянства, его миллионных проигрышах в казино. Кстати, предводителем дворянства Стахеев на самом деле никогда не был, но его детские впечатления от родной Лабуги были переданы весьма точно. После революции 1917 года Ипполит Матвеевич перебрался в маленький уездный город Н и работал в ЗАГСе, где управлял столом регистрации смертей и браков. Жил вместе с тещей Клавдией Ивановной Петуховой. Перед смертью теща призналась Ипполиту Матвеевичу в том, что спрятала свои дореволюционные фамильные драгоценности в одном из 12 стульев гарнитура работы мастера Гампса. Поиски сокровища и составляют сюжет любимого всеми романа «12 стульев». В 2009 году в городском саду Одессы был установлен памятник этому колоритному герою. Он протягивает руку со шляпой, составляя конкуренцию местным попрошайкам. Памятник сделан из гипса, но замаскирован под бронзу и очень напоминает актера Сергея Филиппова, сыгравшего отца русской демократии в комедии Леонида Гайдая. На ночь Ипполит Матвеевича заносят в кафе, чтобы не искушать охотников за металлом. Памятник кисе есть и в Екатеринбурге, и в Пятигорске, и в Харькове. Харьковчане пошли дальше всех, повесив рядом с памятником табличку с надписью «Протяните ему руку, иначе он протянет ноги». После национализации роскошному особняку Стахеева повезло, его передали железнодорожникам. Он чудом уцелел в послереволюционные годы и в последующей мясорубке реконструкции центра. Ведь дворец был барским, и стиль, в котором он был построен, эклектика, былые искусствоведы презрительно называли буржуйским, дурновкусицей нуворишей. С 1918 года дом был в ведении Народного комиссариата путей сообщения, впоследствии МПС. Там в разное время находились различные учреждения. Клуб железнодорожников имени Дзержинского, деловой клуб транспортников и другое. В 1940 году его отдали под клуб детей железнодорожников. Там работало множество творческих и технических кружков и секций. Мраморные стены, бронзовые светильники, часы с кариатидами до сих пор помнят юных Олега Даля, Олега Басилашвили, Светлану Варгузову, Валентину Толкунову. Каждый год в доме занимаются более 1000 детей. Здесь проходят выставки, слеты, конференции. Самый большой коллектив ЦДКЖ — народный ансамбль песни и танца, созданный 75 лет назад заслуженным артистом РСФСР Семеном Осиповичем Дунаевским. К становлению коллектива причастен и Исаак Осипович Дунаевский, руководивший ансамблем ЦДКЖ. Путевку в жизнь здесь получили 50 тысяч ребят. Многие из них стали известными деятелями культуры, искусства, артистами. Для многих тысяч ребят дом на Басманной стал родным, вторым домом. Домом, двери которого открыты для них всегда. К сожалению, за последние 10 лет ситуация с детским клубом в корне изменилась. Многие секции были переведены в тесные низкие подвальные помещения, роскошные залы особняка сдаются администрации в наем за немалые деньги для проведения шоу, презентаций, светских тусовок, съемок фильмов и телепередач или просто банальных банкетов. Так, в бывшем особняке Стахеева состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса для иностранных журналистов «Золотой глагол». Прием, посвященный вручению премии западным акулам пера. Гостей встречали Остап Бендер, Киса Воробьянинов и Эллочка Людоедка, так как именно в этом особняке проходили съемки кинофильма «12 стульев». В этих залах снимали множество разных фильмов, от 17 мгновений весны до адмирала. Канал ТНТ арендует помещение дома Стахеева для своей передачи «Битва экстрасенсов». В готическом зале ведущий объявляет победителей, а на роскошной парадной лестнице гости поздравляют победителей. В этом доме всегда было много картин. Стахеев коллекционировал живопись. Эта традиция сохранилась и сегодня. Здесь успешно работает изо-студия, проходят выставки. Картины юных живописцев словно светятся изнутри, ведь они всегда откровенны и искренни. Ребята видят мир таким, каким хотят его видеть, чистым, добрым и светлым, таким, каким хотел его видеть первый хозяин особняка Стахеев.